Глава 11. Строительство дворца и продолжение закулисных баталий. В ходе русско-японской войны выяснилось, что у России нет артиллерии. От полного поражения русскую армию спасла слабость японской артиллерии и конницы, а также характер местности, препятствовавший применению артиллерии. Наконец, в Маньчжурии была всего лишь одна железная дорога, что также ограничивало переброску артиллерии, особенно тяжелой. Орудия образцов 1867 и 1877 годов безнадежно устарели, а единственная новая арт-система – 76-миллиметровая пушка образцов 1900 и 1902 годов – трехдюймовка – нуждалась в модернизации и расширении боекомплекта. В связи с этим руководство военного ведомства решило обновить весь артиллерийский парк, то есть горную, полевую, осадную и крепостную артиллерию. В свою очередь французское правительство решило использовать русскую армию в качестве парового катка, который должен раздавить германскую армию. Французские генералы были настроены сражаться до последнего солдата, разумеется, русского и германского, а самим отсидеться за линией крепостей. Перед фирмой Шнайдера были поставлены две задачи. Во-первых, полностью монополизировать производство арт-систем в России. Все орудия должны быть системы Шнайдера. Во-вторых, Шнайдер должен был помочь России создать сравнительно сильную полевую артиллерию, орудие наступления, и одновременно сорвать работы над тяжелыми крепостными орудиями, орудиями обороны. Ну а само правление компании поставило себе целью производить пушки или на французских заводах, или на единственном в России частном орудийном заводе – Путиловском, с которым у Шнайдера были более чем тесные отношения. С помощью Сергея и Матильды фирма Шнайдера успешно решила все три задачи. Как? Думаю, детали не всем интересны, поэтому их я выделил в отдельную главу «Шнайдеризация русской армии» и поместил ее в приложении. Для наших героев настал час пик. Главной проблемой было, куда девать деньги. В 1906 году Кшесинская за 88 тысяч рублей покупает земельный участок в центре Петербурга на углу Большой Дворянской улицы и Кронверкской набережной. Матильде хотелось, чтобы новый дом находился в более фешенебельном районе города, подальше от дымящихся заводских труб, которых в последние годы на Английском проспекте появилось очень много. Земельный участок находился в лучшей части города, вдали от заводов и фабрик, а его площадь позволяла не только построить большой и просторный особняк, но и разбить при нем чудесный сад. В том же году был заложен дворец, а уже под Рождество 1907 года Матильда справила новоселье. Проектировал дворец модный архитектор Александр Иванович фон Гоген. Сама балерина вспоминала потом. Перед составлением плана мы вместе обсуждали с ним расположение комнат в соответствии с моими желаниями и условиями моей жизни. По сему поводу в истории русской архитектуры сказано: «Свободная асимметричная композиция плана и объемов здания, различные по форме, размерам, пропорциям и ритму расположения окна, разная по фактуре обработка фасадов, оригинальный по рисунку фриз между кронштейнами сильно вынесенного карниза – все это свидетельствует о новаторском поиске Гогена и о полном отказе от установленных традиций». Белявский, Тиц, Ушаков. История русской архитектуры. Страница 484-485. Размер дворца 50 на 30 метров. По площади жилых помещений дворец Кшесинской существенно превышал левое крыло Александровского дворца в Царском селе, основной резиденции императора Николая II и его семьи. Всю мебель для дворца Кшесинская заказала крупнейшему фабриканту Мельцеру. Бронзу от люстр до шпингалетов, а также ковры, материю для обивки мебели и стен – самым стильным салоном в Париже. Фактически это был не дворец, а дворцовый комплекс. Там был гараж, у Матильды имелось не менее двух конных экипажей и 2-3 автомобиля, не считая небольшого легкого, но настоящего автомобиля для сына Вовочки. Там была даже зооферма. Коровник, где помещалась корова, жила женщина-молочница, отдельные помещения для козы и свиньи. В доме был холодильник и специальная холодная кладовая для сухих продуктов, что очень нравилось Матильде. Благодаря этому у нас всегда было столько запасов, что при необходимости я могла дать обед экспромтом. В подвале дворца размещался большой винный погреб, ассортименту вин в котором мог позавидовать европейский монарх средней руки. Однако, будучи увлеченной строительством дворца в Петербурге, Матильда не забывала и о благоустройстве дворца в Стрельне. С моря усадьба была ограждена защитной дамбой с пристанью, где швартовался катер, который однажды принес много волнений. Матильда писала: «Одно событие так глубоко врезалось в мою память, что и до сих пор я помню его во всех подробностях. Столько я пережила тогда ужаса и отчаяния. Стоял чудный летний день. Тишина полная кругом, ни малейшего ветра, море как зеркало. Мой сын со своим воспитателем Шердленом решили воспользоваться исключительно прекрасной погодой, чтобы покататься по морю на нашей плоскодонной лодке, к которой снаружи прикреплялся позади небольшой мотор. Мой электротехник, который ведал мотором и хранил его у себя на электрической станции, установил его на лодке, и все они втроем отправились на прогулку, которая обещала быть чудесной. Мотор зашумел, и лодка медленно поплыла по морю. Проводив их, я пошла домой. Меня ждала массажистка. Только что начался массаж, и я лежала на кушетке в спальне, как вдруг все потемнело. Поднялся сильнейший ветер, налетел жуткий шквал, деревья под напором ветра гнулись, в воздухе летали сорванные ветром с деревьев листья, ломались сучья. Вова был на лодке в море. Я не знала, что с ним будет. Эти молниеносные шквалы так опасны на Балтийском море, столько несчастных случаев сообщалось в газетах каждое лето. Я бросила массаж и побежала на берег, на мою дамбу, откуда можно было видеть, что делается в море. Ветер вдруг стих, наступила жуткая тишина. Солнце вновь засияло, море как зеркало гладко. Но в какую сторону я ни глядела, я ничего не могла заметить. Меня охватил ужас. Они, наверное, погибли, иначе лодку было бы видно. Они вышли в море не так давно. Стали телефонировать в Стрельнинский порт, где была спасательная станция, и оттуда во время бурь наблюдали за морем, чтобы оказать помощь. Но оттуда ответили, что они не видели никакой лодки в море. Я была одна дома, в полном отчаянии, не зная, что же мне предпринять, где узнать, что с ними случилось, кому обратиться за помощью. Я бросилась на колени и, вся в слезах, стала молиться, чтобы Господь сохранил моего сына. В таком ужасном, беспомощном состоянии я оставалась довольно долго. Когда мое отчаяние дошло до пределов, вдруг раздался телефонный звонок. Это звонил воспитатель моего сына Шердлен, чтобы сообщить, что они все живы и здоровы, и он сейчас находится с Вовой на Михайловской даче и только ждут, чтобы им подали экипаж для возвращения домой. Резкий переход от полного отчаяния к безграничной радости был так силен, что я только могла плакать и плакать от радости и благодарить Бога, что он услышал мою молитву. Они благополучно катались по морю, когда налетел шквал. Они были сравнительно далеко от берега и решили скорее вернуться обратно домой. Но на их горе мотор испортился, и пока его чинили, их стало относить ветром все дальше и дальше от берега. Тогда они взялись за весла, стараясь грести к берегу, но силой ветра их относило в другую сторону. В этот момент они увидели огромный пароход и направились к нему. Это оказался не простой пароход, как они думали, а по морской терминологии брандвахта, то есть военный корабль, закрепленный на якорях для охраны царского дворца с моря. К этому времени мотор был исправлен, море утихло, и они отправились к берегу напротив Михайловской дачи, где Вова со своим воспитателем вылезли и пешком добрались до дворца, а лодка пошла домой. Из дворца они и звонили мне. Все это быстро рассказывается, но на самом деле, в общем, прошло около 2 часов моих ужасных страданий. Занималась Матильда в Стрельне не только прогулками на своем катере по заливу, но и конным спортом и ездой на вошедшем в моду велосипеде. Ездила из Стрельны по Волхонке даже до Павловска. Раз мы целой компанией на велосипедах отправились из Стрельны к нему, Константину Варламову, артисту Александрийского театра, в Павловск обедать. Веселье было бесконечное, налопались мы здорово, но и устали также немало. Но что было хуже всего, это что после столь обильного обеда надо было возвращаться домой опять на велосипедах. А это было далеко, 50 верст туда и обратно, не менее. Но больше всего Матильда Феликсовна любила кататься по бывшей царской дороге, Нижнему Петерговскому шоссе, которое шло от Стрельны до Петергофа, мимо Михайловки, имения великого князя Михаила Николаевича, и далее мимо Знаменки, имения великого князя Николая Николаевича. Красоту этой дороги я могу представить лично. Летом 2007 года мы с женой отдыхали в пансионате «Знаменка», бывшем дворце Николая Николаевича, и я пешком ходил от Петергофа до Михайловки, а далее дорогу преграждал высоченный металлический забор, возведенный властями вокруг Михайловского дворца, который был приватизирован властями Петербурга. О надписях на заборе по поводу Путина и Матвиенко я скромно умолчу. В дни своего рождения Матильда устраивала в Стрельне веселые праздники, на которые ежегодно 19 августа собирался весь цвет Петербурга. По воспоминаниям самой Матильды, самый грандиозный и удачный был в 1911 году. Было много сюрпризов и разных развлечений. Для этого вечера я заказала большие афиши, какие обычно вывешивают повсюду по случаю какого-нибудь праздника, на который хотят привлечь публику соблазнительными приманками. А после вечера на станцию Стрельна будет подан экстренный поезд для гостей, которые пожелают вернуться обратно в Петербург. Вечер продолжался до самого утра. Он на славу удался, все были довольны. Ужин был для этого вечера накрыт на открытом воздухе, на дамбе, на берегу моря, почему и назван «У Фелисьена» по имени известного ресторана у воды. Вся дорожка от дачи и до дамбы была иллюминирована плошками. Столики освещались специальными садовыми фонарями со свечками. Ужин очень удался своей оригинальностью и красотой панорамы. С одной стороны виднелись огни Петербурга, а с другой – Кронштадта, а прямо напротив – огни Пахты. В заключении был сожжен чудный фейерверк от Серебрякова. Экстренный поезд доставил горожан под утро домой, что, между прочим, мне стоило всего-навсего 55 рублей. Матильда слыла гостеприимной хозяйкой, и это качество, по ее словам, унаследовала от отца. Отец мой был человеком общительным и обожал принимать гостей. В этом деле он тоже был настоящим мастером. Вершины кулинарного таланта он демонстрировал на Пасху и Рождество. Тогда на столе появлялись различные традиционные блюда, так как все традиции и обычаи соблюдались в нашем доме очень строго. Думаю, что гостеприимство я унаследовала от отца. Я тоже всю жизнь любила принимать гостей и, как говорят, всегда умела создать хорошее настроение и приятную обстановку. Летом, помимо Стрельны и французских курортов, Матильда несколько раз отдыхала в Крыму. Там она снимала прекрасную дачу в Нижнем Мисхоре. Внешне ее поездка в Крым выглядела как выезд высочайшей особы. Мне пришлось закупить весь спальный вагон, уплатив полную стоимость билетов. Людей со мной ехало много – горничная, камердинер Вовы и 2 его гувернера – Щедрин и Пфлюгер, мой лакей и 2 повара. Всего нас было 9 человек, а по приезде мы нашли еще одного работника для кухни. Он оказался таким милым, что мы потом забрали его в Петербург, писала Кшесинская. Хорошие мамы под Новый год водят детей на представления – елки. Матильда же была очень хорошей мамой и для любимого Вовы устраивала елки на дому. 3 июля 1905 года умер в возрасте 83 лет Феликс Кшесинский. Любопытно, что весной того же года он с дочерью отплясывал на сцене мазурку. Согласно завещанию отца, Матильда похоронила его в Варшаве. Над склепом отца и деда Кшесинская выстроила небольшую стеклянную часовню, а потом в Стрельне, в Сергиевском монастыре, после кончины матери в 1912 году Матильда построила ей на кладбище каменную часовню с бронзовыми дверьми работы Хлебникова. Часовня была выложена внутри мрамором и украшена мозаикой. Между тем, в русском балете началось новое время. В 1906 году в Мариинском театре появился новый чиновник по особым поручениям – 34-летний Сергей Павлович Дягилев. Молодой танцовщик Михаил Фокин поставил балет «Евника» по мотивам романа Генрика Сенкевича «Кама Гридеши». Как писал Седов, «Ожившая античная фреска на музыку Щербачева явилась в нужное время, имела шумный успех. Стараниями постановщика на сцене ожил Нероновский Рим с пряной экзотикой быта, необузданными страстями, культом чувственных удовольствий». Из многослойного романа Фокин извлек наиболее выигрышную для хореографии интимную линию – слепую, нерассуждающую любовь рабыни Евники к автору знаменитого сатирикона, эстету и эпикурейцу Гаю Петронию, в объятиях которого она принимает в финале добровольную смерть. Солировали в спектакле лучшие из лучших – Евника Кшесинская, Актея Павлова, Петроний Герт. Греческого раба исполнил незабываемый лучник из половецких плясок в «Князе Игоре» Александр Ширяев, давший направление целой школе характерного танца. Декорации и костюмы создал непревзойденный Лев Бакст. Хореография балетмейстера-дебютанта восхищала живописной красотой и изобретательной стилизацией. В заключительной сцене Евника плясала среди воткнутых в пол мечей, а Актея под мелодию вальса томный, сладострастный танец семи покрывал, напоминавший импровизации Дункана. На утро после премьеры Фокин проснулся знаменитостью. В газетах восторженные отклики, не замолкает в квартире телефон, посыльные несут и несут приветственные телеграммы. Но главным сюрпризом была для него, несомненно, короткая записка от Петипа. «Дорогой друг Фокин, восхищен вашими композициями. Продолжайте, и вы станете хорошим балетмейстером». Седов, Матильда Кшесинская и Николай Романов, страница 123. Кшесинская писала о Фокине. Выступление Айсидоры Дункан в Петербурге повлияло на творчество молодого танцовщика Михаила Фокина, ставшего впоследствии знаменитым балетмейстером, стремившимся модернизировать классический балет. Он восстал против застывших поз со сплетенными над головой руками и стал искать в рамках классической техники возможность свободного выражения чувств. Ему удалось найти нужные формы и краски для балета «Евника», действие которого происходило во времена Римской империи. Фокин ходил в Эрмитаж и всматривался в изображенные на античных вазах танцевальные движения. Он изучал искусство Греции и Рима, и в результате постановка балета «Евника» стала выдающимся событием, вызывавшим настоящую бурю. Любители классического балета были взбудоражены, а поклонники новых веяний задыхались от восторга. Старые знатоки балета обвиняли Фокина в подражании Айсидоре Дункан и в ненавистном для них дунканизме. Молодежь же, наоборот, приветствовала новаторские тенденции, оживляющие традиционные каноны классического танца, которые Фокин вовсе не собирался уничтожать. «Я очень горжусь тем, что с самого начала была на стороне Фокина и считала гениальными его начинания. А гений всегда вызывает восхищение. Я сразу же его поддержала и до конца осталась ему верна. Фокин очень меня любил и ценил. Мы вместе выступали в Москве на бенефисе Кати Гельцер 21 января 1907 года в балете «Тщетная предосторожность». Наша дружба длилась долгие годы. Сначала в России, а потом и в эмиграции, вплоть до самой смерти Фокина в 1942 году. Весной 1907 года балетное отделение Мариинского театра закончил Вацлав Нижинский. И уже в начале сезона 1907-8 годов Чесинская танцевала с ним ноктюрн Шопена. Матильда вспоминала. «Во время своего выпускного спектакля Нижинский произвел на меня огромное впечатление, и уже тогда я увидела в нем своего партнера на ближайшие годы». Кшесинская строила дальние планы своих выступлений с Нижинским. 29 ноября 1907 года, в день их отъезда на гастроли в Москву, петербургская газета предупредила. Молодой танцовщик, по всей вероятности, поедет с балериной на гастроли в Париж в феврале. Но в Париж Кшесинской пришлось отправиться с легатом, потому что в балетной труппе произошел раскол, в результате которого Кшесинская и ее молодой партнер оказались в разных лагерях. А случилось вот что. В начале сезона труппа приступила к репетициям балета «Павильон Армиды». Успех оживленного гобелена напомнил дирекции о забытом сценарии Бенуа. Забыт же он был умышленно. Все еще помнили конфликт 1901 года, когда директором был князь Волконский, допустивший к постановке балета «Сильвия» своих приятелей мироскусников. Кроме одного Бенуа, захотевшего возобновить балет «Делиба», Сильвией занялась еще целая группа его друзей-художников – Бакст, Лансере, Коровин, Серов. И, конечно, первым советчиком Бенуа оказался Дягилев. Он, по мнению чиновников, совсем зазнался благодаря своей ловкой проделке с ежегодником императорских театров. До сих пор в этом казенном органе печатались списки трупп, репертуар, сведения о юбилеях и некрологи. Дягилев при участии все тех же своих союзников превратил это полезное издание в роскошно иллюстрированный журнал, пригласил философствующих авторов и прославился на весь Петербург. Когда же он вмешался в постановку Сильвии, даже добродушный князь Волконский заподозрил, что Дягилев метит на его место. Он потребовал, чтобы Дягилев Сильвии не касался, а то пригрозил отлучить от ежегодника. Дело дошло до царя и неожиданно кончилось приказом об отставке Дягилева, да еще без права поступления на государственную службу. С тех пор Дягилев развил бешеную деятельность. В сущности, выскочка, какой-то дворянчик из Перми, объявлял вернисажи то старинного портрета, то финских художников, потом устроил огромную выставку в Париже и сразу завоевал признание у тамошней публики. А в 1907 году начал устраивать в Париже концерты русской музыки. Почтенный барон Фредерикс усматривал тут едва ли не подрыв основ. Хотя объяснить, в чем именно подрыв, даже самому себе затруднялся. Однако же, с другой стороны, Дягилеву теперь было как будто не до казенных театров. А в балете Мариинского театра после увольнения Петипа царствовала рутина. Кроме «Феи кукол», которую Николай Легат поставил еще спокойным братом, он сочинял балеты «Один скучнее другого». И управляющий петербургской конторой Крупенский предложил дать Фокину павильон Армиды, раз он так хорошо поставил в школе его главную сцену. Все началось весьма пристойно. Дирекция без разговоров утвердила эскизы Бенуа, хотя они и обещали изрядные расходы. Фокин представил список исполнителей. Главные роли предназначались Кшесинской и Герту. Труппа с первых же репетиций проявила невиданный энтузиазм. Впрочем, последнее как раз заставило чиновников насторожиться. Рвение, переходя должностные пределы, всегда грозит каким-нибудь беспокойством. Но главное было, разумеется, не в этом, а в том, что вслед за Бенуа в театр просочилась вся его компания. И когда работу перенесли из репетиционного зала на сцену, в креслах пустого партера возникла фигура Дягилева. Тут чуть было не повторилась история с Сильвией. Состоявший при театре полицмейстер по приказу Крупенского потребовал, чтобы Дягилев немедленно покинул репетицию. И Бенуа устроил из-за этого настоящий скандал. Куда девалась его интеллигентная деликатность? Он кричал что-то совершенно неуместное насчет театральных держиморт. Крупенский слушал его с усмешкой и, хотя отменить премьеру уже не мог, начал потихоньку строить козни. В театре не зря говорили, что у него нюх на интригу. Все как будто бы разлаживалось само собой, вплоть до катастрофы на генеральной репетиции. Закапризничал Герт, то ли действительно убедившись, что стар для роли молодого виконта, то ли почуяв перемену ветра, а он с конторой императорских театров никогда не ссорился. Фокин еле уговорил его сыграть хотя бы премьеру. Но за неделю до премьеры отказалась от роли Армиды и Кшесинская, причем отказалась категорически. Ей давно не нравилось, что у Армиды нет ни одной вариации и даже выход неэффектен. О своем отказе она сообщила, будто мимоходом забежав в директорскую ложу, где Бенуа и Фокин задержались после репетиции. Фокин буркнул ей вслед. «Дьяволица!» И все пошло к отмене спектакля. Бенуа и Фокин еще не успели опомниться, когда в ложу вбежала Павлова и попросила, чтобы партию Армиды дали ей. И по театру мгновенно разнеслась новая весть о том, что Анна оставила Матильду с носом. Использованы материалы из книги Веры Красовской «Павлова, Нижинский, Ваганова. Три балетные повести». Но Матильда решила взять реванш в Париже. Она выехала туда 21 апреля, 4 мая 1908 года. С ней поехали сын Вова с няней, балерина Клавдия Куличевская, горничная, лакей и костюмерша. Об этой поездке Матильда вспоминала. В то время балет в Париже находился на крайне низком уровне. Зрители могли видеть лишь отдельные номера в конце оперного действия. Сценические редакции балетов были откровенно неинтересными. Я не любила капеллю, в которой должна была выступать, хотя Плещеев в своей книге «Наш балет» хвалил меня именно за эту роль. В «Корригане» я танцевала впервые и готовилась к выходу на сцену под руководством знаменитой в то время Роситы Маури. Как и в капелле, в этом балете у меня не было ярких сольных партий, где я могла бы блеснуть. Мои выступления пользовались большим успехом, и все же он не был таким громким, каким мог бы стать, если бы я сама выбрала балет. Дирекция Парижской оперы не организовала рекламу, что, естественно, тоже сказалось. И все же сразу по окончании гастролей я была приглашена на следующий год. За свое первое выступление в Парижской опере я получила от французского правительства серебряную пальмовую ветвь Академии. Одновременно с Кшесинской в Париже устроил русский оперный сезон «Дягилев». Опера «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным в главной роли стала сенсацией в Париже. Матильда была обижена за свой скромный успех, но Шаляпин поразил и ее. «До конца жизни не забуду этого спектакля. Невозможно описать то, что творилось в зале. Зрители, очарованные пением и игрой Шаляпина, обезумели от восторга. Когда по ходу действия Годунову почудился призрак царевича Дмитрия, наши соседи стали толкать друг друга локтями и показывать на сцену. «Смотрите, вот там, в углу!» Как будто там действительно появилось что-то таинственное. Вот так играл Шаляпин, который умел настолько загипнотизировать зал, что всем и в самом деле казалось, что перед ними призрак, привидевшийся Годунову. Тем не менее, Кшесинская продолжала конфликтовать с Дягилевым и Фокиным. Матильда собиралась в 1909 году сама собрать труппу из лучших артистов балета для турне по Европе, но по каким-то причинам это не получилось. Возможно, это было связано со смертью 4-17 февраля 1909 года великого князя Владимира Александровича, который фактически управлял русским балетом. Контакт с Дягилевым был вскоре налажен. Тот быстро понял, что имя прима-балерины, дважды успешно гастролировавшей в Гранд-Опера, привлечет публику. Кроме того, Кшесинская не скупилась на расходы, а у Дягилева всегда не хватало денег. Для гастролей в Англии Кшесинская купила декорации и костюмы «Лебединого озера», оплатила игру скрипача Эльмана. В этом балете Кшесинская танцевала вместе с Нижинским и затмила его. Ее 32 фуэте в сцене бала произвели фурор. Нижинский рвал и метал. Дягилев не возобновил контракта с Фокиным. Тот сосредоточился на работе в Мариинском театре. Разрыв с Дягилевской антрепризой и вынужденный союз с Кшесинской вызвали у него депрессию, немедленно проявившуюся в творческих неудачах. А война 1914 года окончательно привязала Фокина к Мариинке и упрочила его зависимость от Кшесинской, которая продолжала оставаться полновластной хозяйкой театра. Вульф, Матильда Кшесинская, императорская балерина. Журнал «Ле Официель», русское издание, номер 42, ноябрь 2002 года.